Глава 14. Натуральная басня. Самое время навестить барона фон Таубе. Я был принят незамедлительно. Кроме него в кабинете находился его помощник по сыскной части подполковник Знаменский. «Проходите, господин коллежский советник», — пригласил полицеймейстер. «Садитесь вот в это кресло», — показал он на место рядом с господином Знаменским. Поблагодарив, я присел, положив перед собой памятную книжку. «Так чем обязан? Позвольте узнать». В расследуемом деле выявилось немало интересных моментов, на которые не обращали внимания прежде. «Позвольте узнать, какие именно?» — слегка нахмурился фон Таубе. 28 июня сего года некий молодой человек, имени которого я не знаю, совершил попытку утопления в реке Оке, прыгнув в нее с набережной напротив особняка, в котором проживает генерал Барковский с семейством. Это видела собственными глазами молодая графиня Юлия Барковская, о чем она и сообщила своей матушке. Попытка самоутопления оказалась неудачной, его выловили лодочники и вытащили на берег. А на следующий день в особняке генерала Барковского было обнаружено анонимное письмо, написанное тем самым несостоявшимся утопленником, которым он признается в любви к молодой графине Юлии Александровне и заявляет о своем намерении покончить с собой, поскольку юная графиня не разделяет его любовь, и у него нет никаких надежд исправить положение. У меня к вам просьба. Я весь внимание. Мне бы очень хотелось узнать подробности этого происшествия, как говорится, из первых уст. Что-то я слышал об этом. В задумчивости произнес барон. «Но сейчас, к сожалению, припомнить обстоятельств дела решительно не могу», — виноват развел он руками. «Вот что. Вам надлежит обратиться к приставу Протасову. Неудавшийся утопленник прыгнул с набережной в его части города. Вызвать вам его?» «Да, будьте так добры», — кивнул я. Пока я ожидал прихода пристава Протасова, полицеймейстер Таубе спросил меня, как успешно идет мое расследование дела отставного поручика Скоробеева, поскольку заинтересованность самого государя-императора в скорейшем и непредвзятом раскрытии этого дела была известна Александру Александровичу. Полагаю, дело близится к завершению, хотя из-за многих неясностей в нем до истины еще далековато. — ответил я, давая понять, что до той поры, пока дело не завершено, никакой конкретики от меня не добиться никому, включая самого полицеймейстера. К тому же я говорил правду. Неясности в этом деле имелись и немалые. — Если нужна еще какая помощь, мы все... — барон фон Таубе посмотрел на своего помощника по сыскной части Знаменского. — К вашим услугам. — Благодарю вас, — искренне ответил я. Пристав одной из четырех городских полицейских частей Дмитрий Михайлович Протасов оказался человеком с юмором и отличной памятью, что для служителя полиции весьма полезное качество. Что же касается юмора, он в любом деле не бывает лишним, а в полицейском тем более, поскольку ежели ко всему, с чем приходится сталкиваться по долгу службы, относиться с переживанием, то сердце может просто не выдержать. — Да, — сказал пристав Протасов, — ту ситуацию я хорошо помню. 28 июня, день весьма прохладный, да еще к вечеру дождь стал накрапывать. Словом, погода мерзкая, особенно не покупаешься, и тут мне докладывают, что днем человек в воду сиганул, утопиться, видите ли, пожелал. Да лодочники этого дурня вытащили. Я спрашиваю, откуда это известно, а мне ответствуют, что соседи графа Барковского эту новость сообщили со слов генеральши Барковской. Дмитрий Михайлович перевел дух. «Мы, в свою очередь, я и полицеймейстер барон фон Таубе с помощником по сыскной части подполковником Знаменским внимательно его слушали. Я послал своего околоточного, чтобы тот разобрался, чтобы выяснить, кто такой, почему решил наложить на себя руки, кто этого несчастного спас, сколько имел свидетелей этого происшествия и что конкретно они видели. То есть произвести по форме разыскные действия, ибо оставлять таковое происшествие без внимания, значит, дать повод к повторению подобного». «Совершенно с вами согласен», — вставил я. «Околоточный разбирался с этим делом до полуночи. А наутро явился ко мне для доклада, по которому выходило, что никто в день 28 июня в оку не бросался, и никто никакого молодого человека из реки не спасал. Я к околоточному. Как так? Верно, ты все это время в трактире просидел? Или к милашке какой в гости хаживал? Поэтому и сказать тебе нечего. А он мне: никак нет, господин пристав. Ходил всюду, расспрашивал соседей Барковских, лодочников и перевозчиков и прочих встречных и поперечных. И ответ мне следовал один. Никто ни утром, ни днем, ни вечером 28 июня, как и 27 числа и ранее, в оку топиться не кидался, и никого из реки не спасали. Все, что говорилось про неудавшегося утопленника и его спасение, сплошная небылица. Ну, я решил перепроверить, правда ли мне сказал околоточный. Походил, поспрашивал, оказалось чистой правду. Никто из лодочников про неудавшееся самоутопление даже не слышал. Потом я направился к Барковским, чтобы выяснить, кто выдумал эту басню и с какой целью. Пришел, спрашиваю госпожу генеральшу. Вы сами видели, что кто-то в реку бросался, поскольку всех обошел, кого мог, но никто такого не видел. Нет, отвечает генеральша, сама не видела, дочь моя видела. Идем к дочери. Это вы видели, как в оку человек кинулся, и потом его лодочники спасли? Я, отвечает. Он едва не погиб. «А может, вы знаете, почему он в реку кидался?» Спрашиваю я дочь генеральскую, так, для проформы. И вдруг слышу ответ. «Знаю». «И от чего же?» «От неразделенной любви ко мне», отвечает генеральская дочь. «Я ей: что же, это поклонник ваш? Знаете вы его? Как его имя, фамилия?» А она: «Нет, это не поклонник. И как его зовут, не знаю. Я его вообще сегодня первый раз увидела». «Откуда же вам известно, что этот неразделенной любви человек утопиться пытался?» «А он мне сам это написал», — отвечает дочь генерала и письмо показывает. «Дескать, письмо это сегодня подбросили». «Вы его читали?» — задал я вопрос приставу. «Как можно? Это же не мне письмо было». С некоторым недоумением посмотрел на меня пристав. «А скажите...» — после недолгого раздумья спросил я Дмитрия Михайловича. «Какое у вас сложилось впечатление о юной графине Барковской?» Отвечала она очень уверенно, будто правду говорила. Посмотрел на меня пристав Протасов. «А вы полагаете, что она неправду говорила?» Быстренько ввернул я приставу новый вопрос. «Тогда я не знал, что и думать», — чуть поразмыслив, ответил Дмитрий Михайлович. «Судите сами, никто происшествия с попыткой самоутопления не видел». И только одна юная особа рассмотрела его из окон своего дома, причем она его лично не знает, но утверждает, что неизвестный хотел покончить с собой из-за любви к ней. Пристав немного помолчал. Околоточный ее рассказ басни обозвал, а я... Я не знаю. «Хорошо», — записал я рассказ пристава Протасова в свою памятную книжку. «И чем закончился ваш визит к Барковским?» Я не стал более ничего выпытывать о генеральской дочери и обратился к генеральше. «Как вы желаете, чтобы мы поступили? Продолжили розыски этого господина, пытавшегося утопиться из-за вашей дочери, или оставили все как есть?» «Я не хочу, чтобы вы давали ход этому делу», — сходу ответила мне генеральша, и я понял, что решение это она приняла не тотчас. «В конце концов, это касается нашей семьи и никого более». «Я не стал с ней спорить, откланялся, и вот был усвояси». Закончил свой рассказ Дмитрий Михайлович и добавил. «У нас настоящих дел не в проворот, так что расследовать басни как ни с руки». «Значит, все-таки басни?» В упор посмотрел я на пристава. «Думаю, да», — не очень уверенно произнес он. «Ну что, одной неясностью стало меньше?» — глянул на меня полицеймейстер Таубе. «Полагаю, что да». — ответил я, хотя многое еще предстоит прояснить. — Что ж, удачи вам и скорейшего завершения расследования этого дела, — пожелал барон фон Таубе, как мне показалось, искренне. — Благодарю вас, — также с чувством ответил я. Вернувшись в свой гостиничный номер, я поначалу никак не мог понять, что меня так тревожит и не дает привести в порядок мысли, а потом понял. Покоя мне не давала странная периодичность всего случившегося за несколько месяцев, а еще то, что все произошедшее так или иначе затрагивало юную графиню Юлию Александровну. Я достал свою памятную книжку, раскрыл записи и продолжил размышления. Первые два анонимных письма появились в доме Барковских 27 мая. 28 июня произошел странный случай с попыткой самоубийства в оке молодого человека и спасение его лодочниками, чего никто не видел, кроме дочери генерала. На следующий день, 29 июня, в особняк Барковских было подкинуто письмо с признанием этого молодого человека в любви и объяснением желания утопиться. Письмо было адресовано Юлии Александровне. В ночь с 27 на 28 июля было совершено дерзкое нападение на молодую графиню Юлию Барковскую с попыткой изнасилования, чего не случилось благодаря бдительности горничной Евпроксии Архиповой. Утром 28 июля генеральская дочь увидела своего ночного мучителя, прогуливающегося по набережной Оки и посматривающего на ее окна, что можно расценить как неслыханную наглость. Но уже через минуту, когда в окно посмотрел генерал Александр Юльевич, набережная была совершенно безлюдна. 27, 28, 29. Поразительное однообразие в числах. Что это? Совпадение? Вряд ли.